Так у них остался один песок. Размечтался, кварцы давно прошли через синтезатор, они тысячелетия сидят на вторсырье. Следующий ангар оказался индийским, без какой-либо изюминки самобытной культуры. Половина помещения заполнена героином и морфием, в каждой секции сертификаты качества с указанием фирмы-производителя и местности, где выращено сырье. Другая половина сверкала в лучах направленного света, золотые и платиновые украшения, драгоценные камни и безумной дороговизны жемчуг. Здесь Сергей покупатель, и он честно затратил 2 часа на дотошный осмотр предлагаемых товаров. Ангар сородичей оказался самым безлюдным, несколько десятков обычных конторок с табличкой названия клана. «Почему так?» – удивился Юрий. «Что показывать?» Драгметаллы частотой 99,999%, цена у всех одинакова, подписывай соглашение и лети в хранилище. Оплата. Кстати, пошли к банкомату, пора обедать и искать транспорт. Деньги получили без проблем, Сергей не догадался проверить баланс своего счета, зато Юрий и Арнольд долго моргали, глядя на ровный строй девяток во всю ширину экрана. Интересно. Прочистив горло, высказался Юрий. Компьютер орбитальной станции ничего не понимает в финансах или просто не жалко чужих денег. Без входа в банковскую базу данных такие карты не сделать, заметил Арнольд. Здесь вообще полная неразбериха, откликнулся Сергей. Наши пластиковые карточки от Объединенного банка Альфирк. Ну и что? А то, что, по заверению компьютера, местные банки изолированы от галактической сети. Нам-то до этого какое дело? Да не сообразил поинтересоваться, каким образом орбитальный компьютер проник в планетарную финансовую базу данных. Да ладно, вернемся, тогда и узнаете. Ангары заканчивались небольшой площадью, далее начиналась территория крошечного космопорта. На самой площади находился десяток небольших гостиниц, 3 простеньких ресторанчика и стоянка грузовых и пассажирских такси. Решаем первый ребус, где будем обедать. Сергей вопросительно посмотрел на специалистов тайного сыска. Определить заведение для нашей расы совсем не сложно, ответил Юрий. Мы досужие туристы и имеем право выбора. Прошли туда-сюда, поглазели на цены, меню и выбрали на свой вкус. Не забывайте про экипаж севшего сегодня корабля, заметил Сергей. По легенде, мы прилетели на нем. Боитесь столкнуться нос к носу? Засмеялся Арнольд. При слежке полный провал. Они-то не узнают в нас своих пассажиров. Сергей достал из кармана электронного жучка и отправил его на бреющем полете к открытому люку. Сделав несколько замысловатых виражей, шпионская видеокамера влетела вовнутрь и начала обследовать пассажирские каюты. В третьей нашлась нужная зацепка. Таксисты всех времен и народов имеют одно общее сходство. Они собираются у одной из машин и обсуждают неведомые никому проблемы. И здесь стояло несколько групп по интересам, но с одной разницей. Финикийцы, скандинавы и индусы разделены стеной расовой сегрегации. Когда Сергей направился к стоянке, только скандинавы профессионально оценили статус пассажиров и их багаж. «Вы не в курсе, где экипаж 3-го отсюда звездолета?» Задал Сергей общий для всех вопрос. «Тот, что прилетел с Атамина», отозвался низкорослый крепыш. «Они сразу отправились к родичам в Пангуну. А когда вернутся?» «Погрузка завтра с утра, так что вам придется здесь заночевать. Или что-то срочное. Я забыл в каюте рекламный буклет. Там остался инженер-оператор, я могу привезти». Только что получу за это. Отвезешь нас в Ализант. Хороший заказ, там недалеко большой космодром. Садитесь. Нам бы пообедать, что-нибудь из местной еды. Вкусно, сытно и без выкрутасов. Вам в красавицу и карлика почти хором откликнулись таксисты. Не пожалеете. А я смотаюсь к кораблю, предложил крепыш. Что надо взять? Каюта номер 7. На столе должен лежать буклет «Живая красота вашей усадьбы». Сергей со спутниками направился в ресторан, а таксист погнал свой гравилет на стоянку кораблей. «Ловко вы провернули дело», — восхитился Арнольд. «И про экипаж узнали, и всем показали, откуда прилетели. «Я только не понял причин выбора местной кухни», — сказал Юрий. «Эх вы, разведчики! Отсюда в свободную галактику везут наркоту, значит, в ресторане для приезжих мы можем напороться на экзотическое блюдо с наркотической приправой. Да ладно пугать, наркотики колют или курят, на вкус они гаже лимонной кислоты. Ага, особенно соус из маковой соломки с кардамоном. Не хочешь попробовать? Никогда бы не додумался до подобного кулинарного извращения. Что, серьезно, здесь такое едят? Да откуда я знаю, что здесь едят? Пираты на планету не садились. Они убивали экипажи с захваченных кораблей без вопросов о кулинарных пристрастиях. Как-то мы легкомысленно отнеслись к информации об иммунитете к наркозависимости, заметил Юрий. Вот так, съешь борщика, и готов, бери тепленького. Для индейцев что кокаин, что табак, просто тонизирующие средства, невесело хохотнул Арнольд. Ресторан оказался самым обычным пунктом питания для торговцев средней руки. Никаких изысков. Просто, сытно и уютно. Они еще не закончили молочный суп-пюре с овощами, а таксист радостно помахал журналом, показывая, что поручение успешно выполнено. Когда сытые и довольные вышли из ресторана, таксист было бросился навстречу, но резко остановился. Сергея поджидала представительная троица финикийской расы. Оружие на видном месте, камуфляж и уверенное выражение лица. «Я Арват. Какую бы сумму вам ни предложил Кофин, я дам вдвойне». Сергей невозмутимо открыл поясную сумку и отдал еще листок с Люды и кусочек Германия. «Как вас найти?» Вопрос шокировал Арвада. Похоже, он был уверен, что его знает вся галактика. «Вы первый раз на Альфирке. Иначе зачем мне обращаться к первому встречному торговцу? Обещание поставлять товар в тоннах. Это правда или блеф? А смысл? Первая же поставка ответит на все вопросы. Что вы хотите взамен? Программируемые микроманипуляторы. Это продукция военного ведомства. Я вам предлагаю сырье для детских игрушек. Зачем вам микроманипуляторы? Ваши военные используют управляемую биомассу. Забор вокруг дома надо подремонтировать. Мне проще продать вам завод полного цикла. Без проблем, можно два, но для начала я хочу проверить эффективность механических паучков. Вы что, серьезно? Да завод полного цикла представляет собой орбитальную станцию 5-километрового диаметра. Я надеюсь, вы сможете его прибуксировать в систему Альфирк. А пираты? Охрану беру на себя. Завод нужен с персоналом, контракт на год. Рискуете, если вас поймают на связях с хананеями, то пожизненный кокон гарантирован. Вас ничто не спасет. Ну так как? Поговорили и разошлись или у вас есть реальные возможности? Это мой личный номер планетарной сети Z. Арват протянул визитку. Сергей окинул взглядом площадь. Пара газетных киосков, аптеки, мелкие магазинчики. Однако Юрий уже бежал к салону связи с вывеской Z. «Вы не очень-то предусмотрительны», — усмехнулся Арват. «Я не планировал сразу влезать в серьезные дела», — вывернулся Сергей. «На первом месте поездка в Ализант. Вы знакомы с Ярлом Сутсиним?» — сузил глаза Арват. «Нет, а что? Он имеет особые качества. Можете назвать имя человека, к которому вы едете. Мне рекомендовали господина Буккинина. Интересные у вас связи, возьмите номера телефонов моего секретаря, пригодится». Сергей взял вторую карточку и с интересом посмотрел на собеседника, который оказался Сиданом, ибо хананеи так именовали своих лидеров. Вскоре вернулся Юрий, держа в руке три мобильных телефона. На вид самые обычные и давно привычные, но взгляды Арвада и его охранников подсказали, что куплены самые крутые модели. «Я могу взять номера всех трех телефонов». Арнольд протянул записную книжку с ручкой, а Юрий продиктовал цифры. Сергей дописал слово, адмирал оторвал листок и протянул Арваду. Встретив изумленный взгляд, с досады чуть не выматерился. «Разведка доморощенная. Да с ними не по тылам врага, а на эшафот». Юрий продиктовал цифры по-русски. «Неужели это настоящая бумага?» — воскликнул местный правитель. «У нас ее не выпускают многие тысячелетия. С видом парфюмерного эксперта понюхал разлинованный в голубую клеточку листочек, бережно провел пальцем по линии отрыва и аккуратно убрал драгоценный подарок. «Я буду с нетерпением ждать новой встречи, и рассчитывайте на мою помощь. При любых обстоятельствах звоните без стеснений». Вежливо откланившись и отойдя на несколько метров, Арват неожиданно вернулся, подойдя к Сергею почти вплотную. «Обязательно запишу эту встречу в дневник для своих потомков. Я поражен и шокирован, вы сумели сохранить свой древний язык. Какие бы вы ни ставили цели, я вам помогу». Правитель обнял Сергея за плечи и пошел к настоящему ПТРУ, разве что без колес и с гравигенератором. Таксисты всех трех рас откровенно таращились на Сергея и его спутников, видно, произошедшая сцена выходила за рамки привычной жизни. «Мы сделали что-то не так», — оценив повышенный интерес окружающих, — спросил Арнольд. «Еще бы!» — досадливо поморщился Сергей. Юрий заговорил по-русски. «Они знают русский язык. Они никогда не сталкивались с незнакомыми языками. Десятки тысяч лет люди галактики говорят на одном языке. Это провал. Нас приняли за сепаратистов. А почему таксисты на нас так странно смотрят? Здесь четкое разделение рас, а на их глазах Ханани дружески обнял Марута. Еще ничего не успели сделать, а уже привлекли к себе внимание. Посмотрим, может, это и на пользу. В подобном случае необходима группа страховки», — заметил Арнольд, — «а лучше две. Погоди, приедем на место, там и разберемся. Можно Нестерова с парой бойцов отправить к Арваду на адаптацию. А чё? Дикари-сепаратисты с планеты Кишлак. Ничего не знают, ничего не умеют, стремятся к независимости и халявным деньгам. Сергей Николаевич, правда, отличная легенда», — поддержал товарища Юрий. «Выступит как ваш помощник без права самостоятельных решений. Кто бы возражал?» Вздохнул Сергей. «Только провалится на элементарных бытовых мелочах. Выкрутится под видом местных обычаев, типа, в пещерах живем, радиотелевизор игнорируем, на электричество табу. Не смешно, поехали, а то таксист нервно сучит ножками». Водителю действительно не терпелось поскорее посадить своих клиентов и узнать причину столь странного поступка Сидона Хананеев. Такси тронулось с места, постепенно набирая скорость и высоту, и если вскоре разогнались до 300 км в час, то высота ограничилась примерно 5 метрами. Достаточно быстро выехали на дорогу, которая обозначалась линией столбов со светоотражателями и синхронно мигающими красными лампочками. Проехали несколько перекрестков и машина помчалась по настоящей трассе с многочисленными встречными и попутными гравилетами. Вопрос рядности решался по вертикальным уровням. Сергей со своими спутниками с интересом осматривался по сторонам, непривычно. В галактическом альянсе люди перемещались через телепорты, а здесь симбиоз автомобиля с самолетом. Не зная возможности местной расы, Сергей несколько раз попытался позвать таксиста с помощью ментального посыла, но тот только озадаченно оборачивался. Что же, пора переходить к сбору информации. «Кто занимается организацией транспортных маршрутов?» – спросил Сергей. Водитель с минуту усваивал вопрос, затем переспросил. «Что значит организация транспортных маршрутов? Почему дорога проложена именно здесь, а не вон там, над болотом? Вы у нас первый раз, да?» «Первый», — доброжелательно улыбнулся Сергей. «Пролетать можно только по границе между владениями, иначе беда. Неужели собьют?» Притворно встревожился Юрий. Сразу, без каких-либо предупреждений. Таксист явно хотел нагнать страху. «Вон, слева и справа домики за бетонной оградой. Это стража. Как же нам попасть в Ализант? На развилке свернем на земли Ерласутсина. У казарм нас остановят стражники, и все. Можно свободно ездить по Ализанду. Везде или только по дорогам?» — уточнил Юрий. «Только по дорогам, а у вас как?» «Сел в гравилет и сообщил компьютеру место назначения», — ответил Сергей. «Вот и вся хитрость. Нет, здесь так не получится. Планетарный компьютер давно отключен». «Зачем отключили? Кому он мешал?» — поинтересовался Арнольд. Когда объявили о демилитаризации наших систем, народ не захотел подчиняться компьютеру Хананеев, вот и отключили. Погоди, снова вступил в разговор Юрий. Ты сказал, что стража нас проверит, и такси сможет беспрепятственно перемещаться по Ализанду. Не, по Амту перемещаться нельзя, только по дорогам. А что такое Амт? Мы так зовем земли Ирлов. Понятно, хотя нет, зачем стража останавливает гравилеты, если потом нет никаких ограничений. Живете у себя спокойно и бед не знаете, вздохнул таксист. Если в машине будут Ханани или Дьюсы, то стража всех убьет. Понятно. Ну дела, воскликнул Арнольд. Просто вендетта. Вендетта между кланами, а чужаков сразу убивают, нечего лезть на наши земли, нравоучительно поправил таксист. Некоторое время летели молча. Вокруг проносились поля, луга, фермы, иногда попадались маленькие заводики. Привычный пейзаж для степных районов земли и никакой инопланетной экзотики. А как здесь относится к героину? Решился Юрий на двусмысленный вопрос. Да никак, у нас стабилизирующих прививок против мутации не было. Так что один раз укололся, и через полгода на помойке. Новость. Что за стабилизирующая прививка против мутации? Послал Сергей запрос на орбитальный компьютер. Сбор информации потребует контакта с базой данных свободной галактики. Ответить коротко, исходя из имеющихся данных. Генетическая модификация человека привела к необратимым мутациям с угрозой исчезновения расы марутов. Прививка препятствовала зачатию неполноценного плода. В результате вакцинации населения государства «Свободная галактика» сократилась на 70%. Сергей ретранслировал сообщение своим спутникам, и Арнольд с Юрием ошеломленно посмотрели на него. «Вас отвезти в Гельт-Ярласутсинема», — прервал молчание таксист. «Нет, нет», — отозвался Сергей. «Я его не знаю. Мне дали телефончик господина Буккинина. Не знаю такого. Вас отвезти в гостиницу у дороги в космопорт или будете жить в городе? Лучше в городе, так легче найти нужного нам человека». На одной из развилок остановились у ресторанчика, где немного передохнули и подкрепились. Что ни говори, а сидеть 4 часа не очень-то и приятно. Следующий час пассажиры дремали, а водитель включил для себя какую-то развлекательную радиостанцию. Проснулись от остановки, такси плавно опускалось в огороженный высоким забором двор, однако дежурный, мельком глянув на водителя и пассажиров, махнул рукой. Что же, логично, расу сидящих в кабине людей определить нетрудно. Сергей потянулся, взял прихваченный в ресторане контейнер со сладкой кашицей и мягкий термопакет с кофе. Впереди отчетливо виднелись горы. За горами начинается океан. Да, в горах никто не живет, люди видели там даже диких зверей. Зачем туда ходят люди? Одним дома не сидится, другие ищут старые шахты в надежде найти полезные минералы. Можно с уверенностью сказать, что в горах живет несколько тысяч. Нет, без еды не прожить, а за продуктами оттуда никто не приходит. При желании можно наловить рыбы. Хананеи поставили в океане свои плавучие очистители, затем ушли, а персонал сам разбежался. За столько лет океан уже трижды вычистили. Рыба с нашей стороны странная и вода какая-то горько-соленая. Говорят, дьюсы занимаются океанским ловом, но они странные. И личинок едят, и саранчу. Брррр, гадость. Сергей улыбнулся, а спутники с трудом сдерживали смех. Впрочем, вот и город. По размерам можно предположить, что с полумиллионным населением. Центр из крепких четырехэтажных домов без единого газона или деревца, зато окраина в пышной зелени, где под кронами фруктовых деревьев скрывались двухэтажные особняки. Такси остановилось у гостиницы под названием «Ализан», что говорило о высоком статусе этого пристанища торговцев и путешественников. Портье предложил номера на любой вкус и без какой-либо регистрации, его не интересовали ни имена новых постояльцев, ни откуда они прибыли. Небольшая заминка произошла с оплатой, требовалось подтвердить свою платежеспособность через банковскую карточку, но Сергей вовремя вспомнил о бесчисленных девятках. С таким счетом их в момент упекут в местную каталажку. Пришлось оплатить наличными за неделю вперед и добавить депозит на возможное обслуживание в номере. «Господа желают сохранить свое инкогнито», — усмехнулся портье. «В метрополии нас по-прежнему принимают за промышляющих разбоем дикарей». «Я здесь первый раз», — нейтрально ответил Сергей. «Понятно, наслушались всякой ерунды. Вы желаете поближе к лифту или в дальний уголок? Кто же выберет шумное место? У нас шума не бывает, зато некоторые жильцы вечером с трудом переставляют ноги». Сергей на мгновение задумался, но причина не в расстоянии от лифта до дверей, а в местоположении виллы Ярласут Синема относительно гостиницы. «Я люблю поспать до обеда, у вас найдется номер с окнами на запад или на север, только не угловой, а какой этаж, только не верхний. Две спальни с просторной гостиной, удобно и уютно без отягощения коврами и вычурной мебелью». Осмотревшись, разложили один из диванов, получив три просторных спальных места, открыли окна, но поступающий из кондиционера воздух был приятнее. Через полчаса вся троица лежала и тупо смотрела в потолок. Это если посмотреть со стороны, а так, выпущенные через окно камеры видеонаблюдения бесшумно летали по улицам, а маленький отряд изучал город по развернувшимся под потолком голограммам. С виду провинциальный городок оказался пристанищем для пары тысяч туристов из метрополии. В качестве развлечений предлагались забавы на любой вкус, включая всяческие извращения. К заходу солнца стала понятна общая ситуация, собранную информацию отправили на орбитальную станцию, а сами начали собираться на ужин в ресторан. День следует завершить знакомством с другими постояльцами, а на следующий день немного прогуляться, поговорить с аборигенами и разузнать о человеке по имени Буккинин. Почему никто нам не сказал, что планеты созвездия Цефей – фактически притон для извращенцев? Исподволь осматривая ресторан, спросил Арнольд. «У нас информация только от пиратов», – пожал плечами Сергей. «Они никогда здесь не были. Ну а слухи? Не думаю, что для жителей всех трех метрополий происходящее здесь является секретом. Вероятнее всего, как раз наоборот, поэтому и не сказали. Зачем говорить общеизвестные факты?» Закончив с едой, взяли сок и переместились в бар, где легче завести знакомство. «Вы новенькие». К ним подошли два молодых парня в явном наркотическом опьянении. «Только сегодня приехали», — ответил Сергей. «А мы, старожилы, уже месяц оттягиваемся. Я — Куглук, а это младший братец, Икалук. Где больше всего понравилось?» — спросил Арнольд. «О, ты никак с Генфора. С чего ты решил? Знаем мы вас, солдат Всегалактической Победы», — ухмыльнулся парень. «Да ладно», — вступился Икалук. «Видишь, нормальный человек, тоже хочет оттянуться. В баре есть рисовая водка», — спросил Сергей и ментально попросил Арнольда выйти из поля зрения сладкой парочки. «Берите дьюскую, они хоть и уроды, а водка натуральная, без химии и анальгетиков. По утрам даже голова болит, в натуре. Гад буду, не вру. Это здесь или куда-то ехать надо? Не, мы здесь все прошерстили. Тоска. Бери тачку и дуй к космодрому, там найдешь», — пьяно хихикнул Икалук. «А что там?» — с искренней заинтересованностью спросил Сергей. «О, местный Сидан Хананеев хорошо развернулся. Только ТС, никому. В борделе девочки всех раз. Выбирай любую, не пожалеешь. А еще что? В барах пойло на любой вкус. И со змеиным ядом, и с ядовитыми рыбами или грибами. Мозги вышибает с первой рюмки. А сами Хананеи под ногами не путаются. Ты что? Они сидят за городской стеной, боятся нас. Слушай, а как Куглук раскусил того парня с Генфора? Ну даешь. Его акцент выдает. Сняли карантин эти сволочи». Икалук погрозил кулаком неведомому врагу. «Теперь эта мразь поползет по цивилизованным планетам. Хватит слушать этого болтуна». Куглук оттолкнул брата. «Пошли к нам пить настойку агар-агар». «Давай, топай к нам», — поддержал брата Икалук. «Две рюмки, и ноги не шевелятся. Балдеж, какой у вас номер? Номер? Ах, номер. Так это, как его, 328-й. Точно. согласился Куглук. Первая тройка, потом двойка с восьмеркой. Вот. В качестве подтверждения он протянул гостиничную карточку. Приходи. Братья, поддерживая друг друга, направились к лифту. Что значит Генфора? Встревоженно спросил Арнольд. Кто бы мне сказал? Вздохнул Сергей. Кругом одни вопросы. Надо брать языка, предложил Юрий. Придется, иначе засыплемся, как малые дети. Присмотрю подходящего кандидата, и при уходе прихватим с собой. Сергей заказал в номер 3 литра самого крепкого напитка и закуски на ваш вкус. В гостиной быстренько приготовили стол, а после вечерних теленовостей запустили музыку, открыли двери в ванные комнаты и пустили кипяток. Не прошло и 10 минут, как все стекла и зеркала покрылись капельками осевшего пара. Дальше последовало разбрызгивание по комнате спиртного и разбрасывание закуски. Трое мужчин спортивного телосложения приехали в вертеп, не пьют, не курят, не принимают наркотики. Проще самим повеситься. Среди ночи Сергей подскочил от аврального сигнала. Вторжение. Мгновенно продублировал тревогу ментальным посылом, застегнул поясы, не теряя времени на одежду, одним прыжком оказался в гостиной. Поздно, слишком поздно. Его спутники лежали неподвижно, судя по положению тел, Арнольд так и не успел встать с дивана, а Юрия подстрелили в момент попытки выскочить из спальни. Сергей встретил шквал практически бесшумных выстрелов, но в отличие от лежащих друзей, он не пренебрег защитой пояса. Нападающие были готовы ко всему, но индивидуального энергетического поля никак не ожидали. В то же время слабенькие зелененькие искорки подсказали о маломощности применяемого оружия. Противников трое, всего трое. Опытные стрелки правильно расположились в комнате, что давало возможность стрелять всем одновременно. Сергей нырнул вправо, упал на плечо и с поворотом ударил левой ногой по коленям ближайшего противника, тот тихо охнул и выпустил оружие из рук. Далее группировка с перекатом оттолкнулся руками от пола и нанес второму стрелку удар правой ногой снизу в челюсть. Хруст шейного позвонка оказался громче звуков стрельбы. Еще разворот, встал на колени, резко качнулся вправо-влево, заставляя третьего стрелять веером. Есть. Обойма не бесконечна, стрелок начал перезаряжать новую, одновременно отступая в спальню Юрия. Сергей сымитировал атаку, противник инстинктивно отшатнулся, споткнулся о распластанное тело, взмахнул руками и начал заваливаться на спину. Короткий рывок влево с резким ударом ребром ладони по шее первому стрелку. Готов. Последний в панике беспорядочно сучил ногами, пытаясь, лежа на спине, заползти в спальню. Ну-ну, даже про оружие забыл, а пистолетик-то непростой. Сергей спокойно разоружил последнего стрелка. Ну да, стреляет дротиками, и с перезарядкой не все просто, надо сменить обойму и баллончик сжатого воздуха. Это оружие не для ближнего боя, а для засады и неожиданного нападения. Сергей прижал коленом грудь пленника. Кто послал и зачем? Теперь тебе не жить. Левой рукой зажал рот и нос, правой сильно надавил на шейный нерв. Тело налетчика выгнулось дугой, конвульсивно задергались ноги и руки, в нос ударил запах мочи и кала. Выждав несколько секунд, убрал с лица пленника свою ладонь и ударил двумя руками по его бокам. Надо помочь восстановить дыхание, а то вместо ответов придется слушать захлебывающийся кашель. Вопрос помнишь? Да, просипел стрелок. Нас послал Ярл Сутсиним, тебя приняли за богатого лоха, решили прижать и выдать пару миллионов. Кто такой Букинин? Откуда знаешь? Но встретившись с безжалостным взглядом, он тут же покорно ответил. Первый советник Ярла, пираты отдают нам половину добычи. Сергей покосился на висящую за спиной свою шпионскую камеру и продолжил допрос. Где комната видеонаблюдения за постояльцами? В гостиницах нет наблюдения, весь персонал работает на нас. Как долго действует дротик? Твои люди к вечеру оклемаются, они с Генфора. Ну мы и вляпались. Я придушу всю гостиничную обслугу. Так лоханутся, идиоты. Теперь быстро и внятно. Что ты знаешь про людей из Генфора? То же, что и все. но, глянув на Сергея, обреченно вздохнул и продолжил. После бунта генетически измененных людей всех солдат высадили на Генфоре. 20 лет назад правительство объявило об отсутствии признаков мутации. С планеты сняли карантин, но тамошние телохранители считаются самыми лучшими и самыми дорогими. Где собирались нас держать? Тюрьма в Южном Флигеле. Охрана. Зачем? Вдоль забора мазс-детекторы, по углам автоматические установки кинжального огня, двери камер закрываются с поста охраны. Видеонаблюдение. Да кому интересно смотреть, как зэк чешет задницу? Две камеры в коридоре. Вроде вопросов больше нет, а парня придется убить. Сделал захват по душе, рывок и поворот. Вот и все. Затем разложил трупы рядом со своими ребятами, создавая иллюзию жаркой схватки. Взял пистолеты и веером расстрелял почти все обоймы. В результате дротики торчали из стен, потолка и мебели. Тяжко вздохнув, Сергей зашел в спальню Юрия, взял одеяло и расстрелял в него последние дротики и бросил на пол. Теперь любой определит причину, по которой один человек смог защититься от трех стрелков. Пора уходить. Тщательно оделся, затем собрал всех жучков пояса, кредитные карточки, телефоны, еще раз вздохнул и отправил на орбитальную станцию отчет с приказом перейти в боеготовность номер 2. В случае тревоги первой волной десанта должны быть дауры с орбитальной боевой станции. Жизнь дороже любой секретности. Прикрепил к Юрию и Арнольду несколько маячков, осторожно выглянул в коридор. Пусто. Тихохонько перебежал к номеру 328, дверь оказалась не заперта, и Сергей спокойно вошел вовнутрь. Комнаты заметно меньше, но братья так и не добрались до кроватей, отрубились во время продолжения банкета. Бесцеремонно столкнул к углу конопол и комфортно вытянулся на диване. Положив под голову подушку, включил трансляцию из своего номера, затем проверил передачу сигнала на орбиту и стал ждать. Гостиничная обслуга действительно не проявляла служебного рвения. Где-то через час забеспокоился водитель гравилета, долго будил портье, несколько минут пререкались, после чего вместе поднялись на этаж и вошли в номер. Затем началась суета, прилетел гравилет с начальством, первым делом избили портье, остаток эмоций получил ни в чем не повинный водитель. Прибывшая бригада бегло осмотрела комнаты, в багажнике небрежно забросили тела, вещи и одежду. Гравилеты направились прямиком на виллу Ерласут Синема, а портье, размазывая сопли и кровь, завалился спать. Сергей передал контроль и управление жучками на орбитальную станцию, набросил на себя плед и заснул. «Эй, ты кто?» Он проснулся от того, что Куглук осторожно тряс за плечо. «А, Куглук, уже утро или еще вечер?» Потягиваясь, спросил Сергей. «Не знаю, давай спросим брата». Он подполз на коленях к Калуку и принялся нещадно пинать. «Какой там? Бесполезно». Матерясь, осторожно встал на ноги и, преодолевая 9-бальный шторм, целеустремленно двинулся в ванную комнату. Сергей взял пульт управления и вызвал дежурного официанта. «Чего изволите?» Через минуту в дверях появился улыбающийся парнишка. Однако он быстро сориентировался и сразу идентифицировал Сергея. Улыбка исчезла, официант попятился за дверь. «Ты куда?» «Назад. Мне кофе с сыром, творог, сметану и пышные булочки». «Куглук, ты что хочешь?» В дверях показалась помятая физиономия. «Горячий чай, байховый, с лимоном, кефир с сахаром, много сахара, и загрузи холодильник минеральной водой». «Брысь!» Дверь еще не захлопнулась, а топот ног по лестнице говорил о том, что официант заметно опережает лифт. Вскоре по коридору заметались слуги, а завтрак привезли сразу двое официантов. Обслуживали, как в лучших гостиницах, только что кофейную пенку с губ не вытирали. Но все заканчивается, закончился и завтрак. Сергей дружески обнял оклемавшихся братьев и пошел в свой номер. От ночного погрома не осталось и следа, разве что резкий запах химических ароматизаторов говорил о недавней уборке. Спокойно обошел все комнаты, после чего вызвал портье, который появился буквально через секунду. Что вам угодно? Слащавая улыбка и низкий поклон. Где моя охрана? Мы не следим за постояльцами. Нет моей охраны и нет вещей. Почему вы спрашиваете меня? Обратитесь в компанию, где вы их нанимали. Они с Генфора. Или через полчаса вы мне их найдете, или я связываюсь со своим агентом. Сию минуту. Смертельно побледневшего портье буквально вынесло из номера. Вот теперь посмотрим на ваши действия. Противник не может отпустить Юрия с Арнольдом, но и тронуть их побоится, и галлюциногенами напичкать нельзя без предварительного осмотра врачами. Побегайте, голубчики, попрыгайте, а мы проследим за всеми вашими действиями. Сами действия получились незатейливыми. Портье со смертельно бледным лицом схватился за телефон, а видеокамера во флигеле охраны на вилле Ерла Ализанда зафиксировала столь же паническую реакцию дежурного начальника. Через пару минут открылись первые карты. Дежурный резво добежал до входной двери виллы, сделал глубокий вдох и аккуратно открыл дверь. «Чего тебе?» «Можно подумать, что слуга специально ожидал у входа. Срочно!» «Мне надо срочно поговорить с господином Буккининым. Жди». Слуга развернулся и нарочито медлительным шагом направился во внутренние помещения. Прошло не менее получаса, прежде чем в фойе спортивной рысцой вбежал поджарый мужчина лет 40. «Что случилось, Кнольд? У тебя встревоженный вид. Ваша милость, только что позвонил портье из гостиницы «Ализант» у дойной коровы охрана с Генфора. Не беда. Вечером повяжем этого придурка. Ваша милость, он пригрозил сообщить о пропаже своему агенту. Когда должен состояться звонок? Ваша милость, служба контроля за коммуникациями подтвердила исходящий звонок по системе Z. Что конкретно сказал портье? Что охранник из Генфора, что клиент грозит через 30 минут позвонить своему агенту. Сколько ты здесь стоишь? С полчаса. В южном флигеле сколько свободных камер? На сегодня более половины. Найди местечко для него. Буккинин слегка подтолкнул нерадивого слугу. Все сделаю, ваша милость. Плотоядно улыбнулся охранник. А что сказать портье? С дойной коровы не спускать глаз. Сегодня ночью его заберем. Буккинин повернулся и, по-прежнему изображая бег, затрусил на второй этаж. Портье постучал в двери. Не дожидаясь ответа, вошел в номер, дежурная улыбка непроизвольно превратилась в гримасу ужаса. Он отшатнулся как от удара и хотел было выскользнуть обратно в коридор, но его остановил резкий окрик Нестерова. «Стоять!» Два шага вперед, с трудом передвигая непослушные ноги, портье выполнил приказ. «Акцент! Это точно убийцы с планеты Геонфар! Сколько же их? И как они смогли так быстро сюда добраться?» «Почему вошел в номер без разрешения?» «Отвечать. Быстро. Я, это, мне послышалось. Следующая попытка закончится бесплатной поездкой на кладбище». Незнакомец многозначительно похлопал по кобуре. «Я понял, я больше не буду. Что хотел сказать?» «Я. Ничего. А зачем пришел? Тебя никто не звал. Марш отсюда, бегом». Портье юркнул за дверь и рысью помчался к телефону. Спецназовцы перемигнулись и продолжили прерванные занятия. Собственно, они ждали Сергея, отряд Дауров телепортировался по маячку прямо с орбитальной станции в тюрьму, куда забрали Юрия и Арнольда. Сейчас оба находились в медицинском блоке, а президент ожидал заключения компьютера. Так что половина разведчиков расслабленно отдыхала, остальные вели слежение с помощью автономных камер видеонаблюдения. Цель номер один – вилла Ерла Ализанда, где видеокамеры висели буквально в каждом углу. Повторный визит дежурного заставил Буккинина бежать к Ерлу по-настоящему, расталкивая слуг и толчком открывая двери. «Что случилось, Кирк?» Ярл от неожиданности привстал. «На нас напали». «Нет, что ты?» «В гостинице неведомо как появился отряд с Генфора. Интересно. Судя по всему, они были где-то рядом». «Сколько человек?» Портье перепугался, твердит о полной комнате вооруженных солдат. «Какие предприняты меры?» «Здесь необходимо подумать, спешка только повредит». «Молодец!» Ярл освободился от объятий двух индийских красавиц и встал с дивана. Сделал в раздумье несколько шагов по комнате и остановился напротив седовласого индуса. «Радж, что ты думаешь на этот счет? Ерунда. Что могут сделать 20-30 солдат? Даже очень хорошие бойцы не смогут пройти и полпути от гостиницы до этого дома. Надо напрячь пиратов», — заговорил сидящий в кресле качалки мужчина, по виду Ханани. «Пусть для страховки блокируют орбиту. Чуть что, и вы сразу хватаетесь за оружие», — фыркнула полноватая женщина. «Буккинин, пошли в гостиницу толкового офицера, пришлых под видом организации поисков рассадить по гравилетам и сбить над казармами. Ты, как всегда, принимаешь самые верные решения». Ярл шутливо поклонился женщине. «А то, без меня вы бы давно работали грузчиками на рынке. Иди, Буккинин, и держи нас в курсе развития событий». Лейтенант Умё вежливо постучал в дверь и, дождавшись ответа, вошел в номер. Конечно же, он не боялся, просто незачем нагнетать обстановку. Пусть враг остается расслабленным, так проще с ним расправиться. Бросив небрежный взгляд, моментально всех пересчитал. 12 человек, всего-то, достаточно 2-3 стареньких гравилетов, а штрафников в черных списках хватит с избытком. Он сделал 3 шага и неожиданно уперся в невидимую преграду, тело защипали неприятные укусы статического электричества. Энергетическое поле. Серьезные ребята, даже генератор защиты приволокли. А что, хороший будет трофей. Что вам надо? Умё непроизвольно поморщился, слишком резкий акцент, такой невозможно не заметить. Гласные и согласные звуки накатывались друг на друга словно камешки. «Я лейтенант Умё, мне поручено пригласить вас на совместные поиски ваших людей». «Да», — крепыш с усмешкой посмотрел на лейтенанта. «И где же вы собираетесь их искать?» «Пойдем веером на гравилетах». «Понятно, вынужден вас огорчить, но мы их уже нашли и они сидят перед вами. Это невозможно. Они...» Лейтенант чуть было не ляпнул в тюрьме, но вовремя прикусил язык. «Что они?» «Продолжайте. Я даже не знаю, что сказать». «Раз не знаете, что сказать, тогда слушайте», — усмехнулся крепыш. «Принесете до завтрашнего вечера головы всех виновных и господина Буккинина живым. Свободны. Вы не имеете права что-либо требовать от нас».